Глава 6. Рейд. «Сколько ты говоришь?» – озабоченно переспросил Андрея сэр Барт. «Не меньше 3000. Точнее сказать, затрудняюсь, у них хорошее охранение. Близко не подойти. Но что-то вам все же рассмотреть удалось?» «Это так, но только пришлось перебить один из дозоров». «У такого войска дозор не меньше 5 десятков», – вскинув брови домиком, проговорил сэр Барт. «Так и есть», – спокойно согласился Андрей. «Но как же тогда из засады? Как же еще, сэр?» – перебил своего начальника Андрей. «Вы сейчас не о том думаете. Лучше подумайте о том, что бы это значило». «А о чем тут думать? Большой набег. Идут быстро, налегке. Сожгут одну из крепостей, проломив таким образом брешь в нашей линии обороны. А потом бросятся опустошать все, до чего дотянутся. И начнут, скорее всего, с нас». «Откуда такая уверенность?» «Сэр Андре, не надо показывать себя глупее, чем вы есть на самом деле. В других крепостях вода в колодцах. На этом направлении только один открытый источник воды. Наше озеро и питающая его речка, которая делает крюк и уходит вглубь нашей территории. Больше им воду взять неоткуда. А осада может и затянуться. Нужно срочно направить гонца. Я уже вызвал, да только...» «Что?» «По-моему, весть подать нам все же не удастся. Летучие отряды в наш тыл, скорее всего, уже высланы, и все пути будут перекрыты. Уж это-то они умеют». «Если гонцу не пробиться, то какой смысл направлять человека на верную смерть?» «Это его долг. Каждый должен делать то, что должен». «Не проще ли отправить почтового голубя?» «Нет голубей. Последнего вчера отправили с донесением. Новую партию еще не завезли. Она, скорее всего, в пути, но к нам уже не пробьется». Говоря это, комендант буквально скрипел зубами. Новый инквизитор, прибыв на новое место службы, а вернее на первое после духовной семинарии, непременный для всех инквизиторов, направляемых на южную границу, буквально засыпал донесениями свое начальство. По-видимому, у сэра Барда не хватило доводов остановить не на шутку разошедшегося инквизитора, и в нарушение приказов последний голубь был отправлен в путь с какой-нибудь очередной кляузой. Что тут скажешь? Этим грешили все инквизиторы, назначенные на первое место в новом для себя качестве, тем более на столь ответственное. Вдобавок ко всему, здесь на границе они были в основном из бывших воинов, так что каждый из них наступал на одни и те же грабли. От возможности указывать тем, кто еще недавно командовал тобой, осаживать рыцарей, которым в недавнем времени не мог сказать ни слова, их всех охватывала какая-то эйфория. Когда Андрей, скрипя зубами, высказал свое опасение по поводу нового инквизитора Падре Томасу, тот только усмехнулся и признался, что чаша сия не минула в свое время и его грешного. Но все это должно в скорости кончиться. Андрею он посоветовал не обращать внимания на напыщенный вид инквизитора, тем паче, что отряд Андрея, как мобильная единица, находился только в его епархии, и лишь после его смерти крепостной священник мог коснуться их. Новак знал о том, что Падре Томас на правах старшего товарища имел беседу с Падре Амандом перед походом. Но, видимо, в отсутствие старшего ему вновь ударило в голову моча, и последний голубь взмыл ввысь. «Ну а подать дымовой сигнал?» – не унимался Андрей. «Бесполезно», – вмешался в беседу Падре Томас. «Плохая погода, дым только прибьет к земле». «Дьявол, обычно они не выходят в поход в это время. Дожди только закончились, до морозов не больше недели». «Так, ладно». «Сэр Мартин, с такими силами и крепостей не совладать. В тыл людям уже не успеть. Призывайте людей в крепость». «Уже сделано, сэр». «Хорошо. Правда, чего тут хорошего? Нам все едино не выстоять. Сутки двое. Вот и все, что нам под силу». «Сэр, вестовой первой сотни по вашему приказу прибыл». «Ну, здравствуй, Мел». Когда комендант назвал вестового по имени, тот как-то весь подобрался, выказывая отменную выправку. Сэр Барт гордился тем, что знает лично всех своих людей. Знает вкратце историю жизни каждого из них. Казалось бы, мелочь, но воины безмерно уважали его за это. «Уже знаешь, зачем тебя вызвали?» «Да, сэр». «Пробиться практически нереально. Боюсь, что будет посложнее, чем 5 лет назад». «Я не подвел вас тогда, не подведу и сейчас». «Тогда запоминай. Большой набег, войско примерно в 3000, но, возможно, и больше, движутся на нас. Будут уже к вечеру. Мы продержимся сутки или двое. Это все. Отправляйся». «Стой!» Команда, поданная Андреем, прозвучала настолько уверенно и властно, что вестовой замер. «Что это значит, сэр Андре?» Комендант метнул в Новака гневный взгляд. «Командовать здесь мог только один человек, и он только что отдал приказ. Спускать кому бы то ни было подобное сэр Барт не собирался. Но Андрей не собирался сейчас вступать в пикировку с начальником. Тем более перед лицом опасности, когда каждое мгновение было на счету. «Прошу прощения, сэр, но если я правильно понял, то основная наша задача – это подать весть в графство о том, что идет большой набег. Мы теряем время, которого у нас не так много». «Сэр?» «Да, дьявол, вас забери. Именно это и является одной из главных наших задач. Вторая – задержать Орду здесь на как можно более долгий срок». «Значит, нельзя отправлять одного человека. Отправьте отряд». «Если не пройдет один человек, то не пройдет и отряд. Больше пары десятков я отправить не могу, потому что людей и без того не хватает. А они гарантированно погибнут. Можно вывести всех и прорваться, но придется бросить крепость». А тогда собранное войско сможет только пройти по следам орков, ушедших в степь с добычей, и предать земле павших. Потому что этих исчадий ада никто не задержит. Вопросы закончились? Вообще-то, только что у него появился вопрос не по теме, но все же... Что это сейчас сказал комендант о предании павших земле? Насколько знал Андрей, орки павших быстренько разделывали и насаживали на вертел, чтобы побаловать себя свежатинкой. То же, что не могли съесть, сразу коптили впрок и уносили с собой. Максимум, что находили после набегов орков, это большие кострища, обглоданные кости и разбросанные внутренности их жертв. Так о каком же предании земле павших говорил комендант? Может, просто оговорился? Или он имел в виду предание земле даже этих останков, что оставались после страшного пиршества? Андрей никогда не интересовался деталями, ему казалось, что орки все одинаковы, и если одни потребляют человеченку, почитая ее за деликатес, то и другие ничем не отличаются от них. Или отличаются? Как все же много отличий в жизни южан от жизни северян? Вопросы громоздились один на другой просто в геометрической прогрессии. Но сейчас было не досуг рассуждать на эту тему, хотя зарубку на будущее он себе сделал. «Отправьте мой отряд», – предложил Андрей. «Да, ваши люди хороши, но вы забываете о том, что до этого вы всегда действовали из засады или сами заманивали орков под удар. Теперь же засада будет на вас». «Все верно, но только и не забывайте о том, что мы можем связать орков боем. Сразу им нас не выбить. У нас хорошие доспехи. Так что Мел пробьется и доставит весть. Ведь это главное». «Ваши люди пригодились бы и здесь». Андрей уловил в голосе командира некоторую неуверенность и решил давить до конца. «Особой погоды мы здесь не сделаем. А вот там, в степи, можем сослужить неплохую службу». «Я ведь не прошу вас выпустить нас из крепости и дать возможность спастись. Просто не вижу другого выхода. Мы и так обречены. Значит, нужно постараться сделать так, чтобы наша смерть принесла как можно большую пользу. Мы готовы погибнуть, чтобы дать возможность выжить хотя бы одному. Вот тогда наша гибель будет иметь смысл. Это мое мнение. А теперь я жду вашего приказа и выполню любой». «Сэр Барт... По-моему, сэр Андре прав». Голос падре Томаса прозвучал тихо, но весомо. Казалось бы, он просто высказал свое мнение, но всем было понятно, что фактически было высказано решение, ослушаться которого никто не смеет. Просто инквизитор давал возможность командиру сохранить лицо. Скорее всего, это высказывание только лишний раз подкрепило уже созревшее решение коменданта. «Хорошо. Через сколько вы собираетесь выступить?» «Брук?» – вместо ответа, повысив голос, проговорил Андрей. «Я, сэр!» – тут же вбежал на его зов порученец, как видно, находившийся в непосредственной близости от двери. «Отряд в сбор. Выступаем через 20 минут». «Да, сэр!» – мальчишку словно ветром сдуло. «Люди выдержат?» – все же высказал свое сомнение комендант. «У нас нет выбора, сэр. Разрешите выполнять?» «Действуйте. Мел, возвращайся в сотню». Андрей только кивнул, соглашаясь с мнением командира, и вышел на плац. Какой смысл отправлять вестового, если выступает отряд из слаженных многими походами воинов? Гарнизон спешно готовился к осаде. На стенах разводили костры, под котлами с маслом и водой, готовя горячую встречу оркам. Новик обратил внимание на то, что дым от костров низко стелится над землей, не поднимаясь вверх выше, чем на пару десятков метров. Да, подать дымовой сигнал было нереально. Возле казармы, занимаемой его отрядом, наблюдалась деловая суета. Воины споро переседлывали лошадей, пополняли переметные суммы продовольствием. В этот раз отряд выдвигался налегке, а значит, никаких вьючных лошадей. Впрочем, две лошади с вьюками все же присутствовали. В них находились карабины. Выступать в поход без основного своего козыря Андрей не собирался. «Джефф!» «Да, сэр!» «Как дела с баллонами?» «Я как чувствовал, так что только вы вернулись, приказал их все накачать. Парни 7 потов слили, но уже скоро закончат. Запас пуль в избытке. А вот с бронебойными плохо, на каждого только по 40 штук». «Здесь уже ничего не поделаешь». «Ну, ничего страшного. Я так думаю, что нам много и не понадобится. Но не дело выступать с неподготовленным оружием». «Ты это о чем?» «Ну, у Брука есть уши, а еще у него есть язык. Не наказывайте парня, он только мне и Рону сказал. Остальные не знают». «Вы не знаете еще больше, чем ты думаешь. Ладно, об этом после. Успеваете?» «Если вы меня отпустите, то дело пойдет быстрее». «Извини. Действуй». Ровно в назначенный срок отряд Андрея направился в сторону распахнувшихся ворот. Люди в недоумении провожали тех, кто только недавно вернулся из похода, а теперь вновь покидал крепость, уходя в неизвестность. Рядом с Андреем восседал на высоком скакуне Падре Томас. Его решение выдвигаться с отрядом, честно говоря, несколько озадачило Новака. Задание было не просто опасным, а практически приговором. В том, что орки уже перекрыли все подступы к крепости, сомнений не было никаких. Мало того, если они планировали быть у крепости уже к сегодняшнему вечеру, то крепость блокировали наверняка еще сутки назад, а это значило, что отряд неминуемо попадет в засаду. Не во встречный бой, а именно в засаду. Кочевники прекрасно маскировались в степи и чувствовали себя здесь гораздо увереннее людей. Так что в том, что они организуют грамотную засаду, никто не сомневался. К тому же они направлялись не в степь, а вглубь территории маркграфства, и инквизитор вовсе не обязан был двигаться с ними. Тем не менее, он не выказал и доли сомнения. Его долг был в том, чтобы сопровождать патруль. Вот он и сопровождал. Андрей чувствовал себя виноватым в сложившейся ситуации. В обязанности его отряда входило патрулирование участка перед крепостью, и именно они проворонили эти отряды. С другой стороны, достаточно плотно перекрыть такой большой участок одним отрядом практически нереально. Это прекрасно понимал и сэр Барт, именно поэтому он не выказал своего неудовольствия. Хорошо было уже то, что им удалось засечь основное войско, которая наверняка рассчитывала напасть на крепость ночью, чтобы, застав людей врасплох, быстро истребить гарнизон. Хвала Создателю, этого у них не вышло. Андрей и его люди недаром ели свой хлеб. Впрочем, это постоянные гарнизоны крепостей получали жалования, котловое и вещевое довольствие. Людям Новака ничего подобного не полагалось, так как они отбывали повинность или епитимию. Так что ели они именно свой хлеб. Да, он чувствовал за собой вину в случившемся, но в его планы вовсе не входило погубить своих людей, в которых он теперь верил, как в самого себя. И тем более он сам не хотел погибать даже героической смертью. Но, как видно, сегодня был не его день. Решение было принято непростое и где-то глупое, но иного он принять не мог, потому что наши решения не уходят в прошлое. Они продолжают жить с нами до конца дней наших. За одни нас переполняет гордость, другие заставляют скрежетать зубами от того, что были приняты в момент малодушия. Просто по глупости или в поспешности, но это уже было, и они сыграли свою роль. Ничего переиграть уже нельзя. «Сын мой, ты, кажется, перепутал направление». «О чем вы, падре?» «Саутгемптон находится в другой стороне. Ты вновь решил отправиться в патрулирование или в одиночку уничтожить орков?» Говоря это, инквизитор имел в виду то, что отряд весьма приличной рысью направлялся прямиком навстречу основным силам орков. «Я не собираюсь в Саутгемптон». «Что это значит?» «Это значит, что мы сделаем небольшой крюк, но в итоге потеряем не так много времени». «Джефф!» «Да, сэр?» «Высылай дозоры. Движемся по направлению к Орде. Если никого не встретим, то через 6 миль сворачиваем влево к Виктории». «Да, сэр». «Боюсь, что тебе придется объясниться». «Все просто, падре», — вновь обратился он к инквизитору. «Орки наверняка отсекли крепость от внутренних земель, но в направлении их основных сил патрулей не будет. Нам остается только удалиться достаточно глубоко в степь, чтобы быть незамеченными теми, кто ждет нас в засаде сзади. Но только вовремя свернуть, чтобы не столкнуться с передовыми разъездами Орды. Мы направимся в Викторию». «Падре, в Виктории тоже новенький инквизитор?» «Нет, он служит на границе не меньше меня». «Значит, такая дурь, как отправлять последнего голубя с незначительным сообщением, его голову не посетит». При этих словах падре несколько покоробило, ведь негативное высказывание касалось его, так сказать, сослуживца. Что ни говори, но корпоративность не была прерогативой того мира. Здесь она была выражена, скорее даже больше. «Нет, такая дурь ему в голову не придет», — скрипя сердце, согласился он. «Скажи, сын мой, а когда ты решил поступить именно так?» «Когда узнал, что реальной возможности подать весть Маркграфу попросту нет». Предложенное мною, конечно, могло сработать, да только я не готов погубить своих людей, вот так за здорово живешь. Вообще-то это их долг. Их долг – защищать людей. Правильно. Если бы ты предложил этот путь, то справился бы и один вестовой. Кстати, ему гораздо проще было бы пробраться этим путем, а твои воины остались бы на стенах и нанесли бы врагу большой урон». «Во-первых, не факт, что мы проскользнем незамеченными и без боя. Во-вторых, сколько?» «Что сколько?» «Сколько мы могли бы уничтожить орков?» «Не больше пары сотен. Хорошо, пусть 3. И это все. Вы в этом видите долг воина?» «Я нет». «Ты что-то задумал?» «Наша задача – подать весть Маркграфу и выиграть время. Вот этим-то я и собираюсь заняться». А еще было бы неплохо заставить орков отказаться от затеи набега. «И как ты собираешься этого добиться?» «Пока не знаю. Об этом я собирался подумать в пути». «Хорошо, я подожду». Переход к крепости Виктория прошел без происшествий. Орков они так и не встретили. По-видимому, расчет Андрея оказался верным. Враг взял крепость в полукольцо, и им удалось обойти заслоны. К вечеру, часто меняя лошадей, чтобы не переутомить их, так как всю дорогу двигались довольно бодрой рысью, они уже были на месте. Кочевники к этому времени должны были подойти к Кристе. Расчет на то, что здесь как минимум найдется хотя бы один голубь, также оправдался. Их здесь оказалось несколько, так что не прошло и десятка минут с момента прибытия отряда, как птица вспорхнула в небо. Через час планировали выпустить еще одну, чтобы подстраховаться. Но Андрей не стал дожидаться этого. Он задержался в крепости только на то время, которое было потребно его людям, для того, чтобы переседлать лошадей. «Так ты что-то задумал, сын мой? С чего вы взяли, падре? Больно торопишься». «Есть одна идейка. Вы на границе провели большую часть своей жизни. Вот скажите, вам известно место хотя бы одной орочьей стоянки в районе Виктории?» «Эк, ты хватил. Даже если я и знал такую, то сколько лет минуло? Они же кочевники». «Не вы ли мне говорили, что степь хотя и бескрайняя, но на самом деле очень тесная? Ведь не так много мест, где можно разбить стойбище, тем более в преддверии зимы. Мы уже разведали несколько стоянок, но они слишком далеко. Мне же нужна самая ближняя из них». «Орки собрались в большую орду, и в их стойбищах осталось мало воинов. Если разорить стойбище, но дать возможность некоторым из них разбежаться, то выжившие постараются донести эту весть до войска. Никто не станет сражаться вдали от дома, если его кочевье подвергается опасности уничтожения». Крепко задумавшись и высказывая свои мысли вслух, проговорил инквизитор. Андрей в ответ только кивал, подтверждая правильность выводов падре Томаса. «Почему ты не сказал об этом раньше? Наш отряд слишком мал для этого. Мы попросили бы помощи у коменданта Виктории». «Он отказал бы нам. Его задача – сохранить крепость, и именно этим он и будет заниматься. Разошлет по поселениям вестовых и соберет у себя всех, кого успеет, укрепив свой гарнизон. Лишних людей у него нет. Даже отряд своих патрульных он не послал бы». «Да что там, он и нас хотел задержать. Счастье, что вы подтвердили мои слова о задании сэра Барда». «Да, тут ты прав. Но выдержат ли люди? Трое суток уже в седле. У нас нет выхода». «Джефф, сын мой». «Да, падре». «Высылай дозорных строго на юг. Если мы сохраним такой темп, то к рассвету дойдем до холмистой гряды. Там два холма возвышаются рядом, словно две горы». «Понял, падре». «Но зачем тебе нужно ближайшее стойбище? Ты ведь знаешь расположение нескольких стойбищ напротив крепости. Чем они тебе не нравятся?» «Собрать столько воинов они могли только по всей округе. Значит, отсюда тоже. Просто туда слишком далеко, а орки уже под стенами. Может, уже сейчас наши товарищи отбивают первый штурм?» «Ну что же, наверное, ты прав. Твои люди говорят, что сам Господь направляет твою руку». «Падре, я простой смертный, уверяю вас. И потом, услышать такие слова от инквизитора...» «Никто не знает, что или кого Господь может избрать своим оружием, чтобы сохранить чада свои». Андрей предпочел соскочить с зыбкой темы и решил промолчать. Уж что-что, а богоизбранность ему не нужна была ни при каких раскладах. Дело это такое, скользкое дело. Могут поднять до небес, а могут и упрятать куда поглубже. А может еще что порадикальнее придумать. В общем, не нужно ему этого. Постепенно мысли его съехали на людей. Даже он при своей повышенной регенеративной способности, а соответственно выносливости, уже чувствовал усталость, что уж говорить об остальных. Оно, конечно, в орочьих стойбищах сейчас наберется не больше пары десятков воинов, да и то скорее молодежь неопытная или увечная, но уставший воин и не воин в полном-то смысле этого слова. С другой стороны, он рассчитывал вести бой на приличной дистанции. Рукопашная в его планы вовсе не входила, ближняя схватка – это потери, а потерь-то как раз хотелось бы избежать. При всем при том, что он влезал не только в весьма сомнительное предприятие, но и очень опасное, он все же хотел сберечь и людей, и себя грешного. Новак не хотел ввязываться в какие-либо авантюры. Когда он говорил Эндрю, что не намерен рисковать больше, чем потребует от него выполнение его обязанностей, он был совершенно искренен. Андрей просто хотел выжить и вернуться к своей новой семье, к сыну, которого он так жаждал иметь в прошлой жизни и которого обрел только здесь, к жене, которая неожиданно для него самого стала ему очень дорога и разлуку с которой он сильно переживал. Первую супругу он тоже любил и любил искренне, но вот тосковал почему-то по Анне. Возможно, это объяснялось тем, что он уже смирился с потерей прошлой жизни окончательно. Да, скорее всего, дела обстояли именно так. Рисковать он не хотел, но поступить иначе просто не мог. Не в его силах бросить людей, с которыми делил кров и пищу. Вместе служил, охраняя границу. Государство для него ничего не значило. Ему было жаль тех людей, которых он не знал, но которые могли погибнуть, прорвись орки вглубь территории Маркграфства. А выступать против полчищ кочевников, словно Аника воин, ради этого он не собирался. А вот те, кто оставался в крепости, для него были дороги. Именно по отношению к ним он чувствовал бы себя предателем. Поддайся соблазну и останься в Виктории, имевшей все шансы не пострадать от набега. Враг, скорее всего, даже не направится к ней, так как, уничтожив Кристу, получит брешь почти в 70 километров. Примерно за час до рассвета отряд остановился ввиду двух высоких холмов, которые четко вырисовывались на более светлом фоне неба, словно два зуба, возвышаясь над хотя и холмистой, но пологой равниной. Весь путь они проделали на рысях, часто меняя лошадей, чтобы дать им возможность отдохнуть хотя бы таким образом. Себе отдыха они не давали. «До стойбища, если оно там, не больше 5 миль», – указав направление между холмами, произнес Падре. «Я думаю, что людям нужно дать время отдохнуть, хотя бы час». «Было бы неплохо, но боюсь, что мы не можем позволить себе подобной роскоши. Джефф, построй людей». «Да, сэр». Андрей стоял перед людьми, которые, не задавая вопросов, шли за ним и были готовы выполнить любую его волю. Он, конечно, мог просто отдать приказ, и они его выполнили бы. Но ему этого было мало. В данной ситуации они должны были не просто выполнить приказ, а сами желать схватки, так как иного способа взбодрить людей он не знал. Сейчас очень не помешали бы допинги, которые применялись в его мире спецподразделениями, но их у него не было. Значит, нужно задействовать все имеющиеся резервы организма, а это возможно только в том случае, если люди сами будут стремиться к этому. Если у них появится стимул, смысл. «Друзья, вы уже долго задаетесь вопросом, что мы делаем в этой степи. Я собрал вас, чтобы на него ответить. Когда мы выходили из крепости, вы знали, что мы идем на опасное задание, и вам было понятно, для чего это. Мы несли весть о набеге Орды, и вы были готовы рисковать своими жизнями, выполняя свой долг. Но задание мы выполнили. Маркграф сейчас наверняка уже собирает войско, и оно вскоре выдвинется навстречу врагу. Людей мы спасли. Не всех, но многих из тех, кто мог погибнуть от рук детей сатаны. Однако в Кристе сейчас находятся другие люди, наши товарищи. Они будут стоять до последнего и не отступят, но долго им не продержаться, это не в их силах. Все, что им подвластно, это задержать Орду, предоставляя время собраться в войску, а затем ударить по врагу. Гарнизон Кристы погибнет, выполнив свой долг до конца. Но я не хочу этого. Вы устали. Вот уже 4 сутки вы в седле и 2 суток как без сна. У вас нет сил. Я знаю это, потому что сам падаю от усталости. Но мы должны найти в себе еще силы. Нам нужно только пересилить себя. И тогда мы предоставим шанс выжить тем, кто остался в крепости и кого, по сути, уже похоронили. В 5 милях от нас находится стойбище орков. Там наверняка мало воинов, так как большинство отправились в поход. Мы нападем на них и убьем всех, до кого дотянемся. Остальные разбегутся. Они бросятся по другим стойбищам, разнося весть о людях, пришедших в степь, чтобы жечь дома кочевников, пока их воины в походе. Другие направятся к войску, неся дурную весть. Если Господь сподобит и придаст прыти их лошадям, то они успеют добраться туда до того, как падет крепость. Даже если все войско не поворотит в нашу сторону, то уйдет какая-то его часть, и нашим братьям станет несколько легче. Все просто, как видите. Все просто, кроме одного. Мы устали. Мы падаем от переутомления, но стоит ли наша усталость той крови, что сейчас льется на стенах крепости? Я говорю «нет». Потому что мы в силах совершить это. Скорее всего, мы погибнем, потому что орки устроят на нас настоящую охоту, но я готов к этому. Готовы ли вы? Вот в чем вопрос». Никто не проронил в ответ ни слова, но Андрей заметил, как люди вдруг зашевелились, проверяя, в каком состоянии находится оружие. Кто-то проверял карабин, кто-то слегка выдвинул и вогнал обратно в ножны шашку и боевой нож. Кто-то соскользнул на землю и проверил подпругу. Перед ним предстала обычная, несуетливая и деловитая, виденная много раз подготовка к схватке. Нужен ли был иной ответ? Пожалуй, что и нет. Они приняли решение. Приняли молча, на едином дыхании, так, словно об ином и речи быть не могло. Примерно в миле от стоянки орков отряд спешился, и, обрядившись в маскировочные накидки, дружинники двинулись дальше пешком, низко пригибаясь к земле, буквально стелясь по ней. Возле лошадей не оставили никого. Просто в этом не было смысла. Кони настолько вымотались, что просто не покинут этого места, приходя в себя после бешеной скачки. Андрею же нужны были все его люди, каждый карабин. На рубеж атаки они выдвигались ползком, уже в предрассветных сумерках, которые быстро сменялись пасмурным утром. Если бы день обещал быть пасмурным, то, скорее всего, степь укуталась бы в туман, но все было за то, что взойдет солнце, и день будет ясным, а потому и тумана не было. Так, легкая дымка. Но она не могла помешать задумке Андрея расстрелять противника издали. Видимости вполне хватало. Все складывалось просто замечательно, если не считать недовольного сопения инквизитора. К его сожалению, Андрей не стал считаться с дальнобойностью его арбалета и приказал занять позицию в 200 шагов от крайних шатров, практически на пределе прицельной дальности. Жилища орков оказались один в один похожи на юрты, которые он много раз видел по телевизору. Мазь, придуманная Жаном, работала исключительно. Лошади не выказывали никакого волнения, а значит и не поднимали тревоги. Только одно беспокоило Новака. Ни он и никто из его людей не видели охранника у табуна. Сторожа возле отары овец видели прекрасно. Видели и воина возле стада скота. А вот возле лошадей нет. А он должен был быть. Тем паче, что как раз табун-то был ближе всего к ним. И воин, вооруженный луком, мог создать немало проблем. Стойбище просыпалось. Вот из крайней юрты вышла девушка с прилаженным на плечо кувшином с узкой и длинной горловиной. То, что она молода, легко угадывалось по гибкому стану, который не столько скрывало, сколько подчеркивало свободное одеяние из мягкой, прекрасно выделанной кожи. Андрей даже зажмурился и встряхнул головой, так как он видел перед собой обычную девушку с заплетенной длинной косой, хлеставшей при ходьбе свою обладательницу по крутым бедрам. Но вот из юрты вышла другая женщина, хотя и одета похоже, и также обладающая приятными формами, но явно постарше. Она окликнула девушку, и та обернулась. Все, наваждение тут же растаяло. Вместо миловидного молодого лица, которое он уже мысленно себе нарисовал, он увидел красную орочью морду. Понятно, что на таком расстоянии ему было не рассмотреть черт лица. Но в том, что перед ним была орчанка, он не сомневался ни секунды. Потому что даже с такого расстояния было видно, что ее лицо имеет красный цвет, какого никогда не встретишь у людей. Вскоре на улицу потянулись другие обитатели стойбища. Не прошло и 10 минут, как улица заполнилась орками самого разного возраста, от глубоких стариков до совсем крох. Андрею было любопытно наблюдать за этой картиной. Им и раньше удавалось обнаруживать стоянки степняков, но никогда они еще не подходили настолько близко. Наблюдая за мирной картиной, Новак вдруг поймал себя на мысли, что пытается найти причину не стрелять в них. Тем более, что пока он увидел только 2 мужчин, которых можно было бы назвать воинами. Да и те не имели воинского облачения, прохаживаясь в легких одеяниях из кожи. А вот это уже никуда не годилось. Перед ним был враг, враг рода человеческого, а врага принято уничтожать. Андрей припал к карабину и стал выцеливать ближнюю к нему арчанку. Ею оказалась та самая, что окликала молодую. Сейчас она сидела перед входом в юрту и оттирала медный казан. Сектора были распределены, он планировал начать отстрел ближних, постепенно перенося огонь вглубь стойбища, чтобы паника поднялась как можно позже. Все ждали сигнала. Все ждали его выстрела. Выстрел прозвучал, хотя и не так громко, как из огнестрельного оружия, но тем не менее неожиданно для него самого. Арчанка вдруг дернулась и откинулась на стенку юрты. Пуля, пробив грудь женщине или самке, он так и не решил, как относиться к ним, сразила ее наповал. Здесь никаких сомнений. Краем зрения Новак заметил, как свалились со своих лошадей оба воина, находившиеся со скотом. До дальнего из них было не меньше 300 шагов, но Яков оказался просто великолепным стрелком, а скорее все же удачливым, справился с первого же выстрела. Также он заметил, как то тут, то там на улице стали валиться жители стойбища. Под обстрел попадали все, кто был в пределах видимости. Люди не делали различий между стариками или детьми. Если для Андрея и была какая-то дилемма, то местные с детства с материнским молоком впитали ненависть к оркам. Так что, стреляя в детенышей, они могли думать только о том, что из них уже никогда не получатся взрослые. Первый залп прошел практически незамеченным, теми, кто находился вдали. Но уже повторные выстрелы оповестили всех о том, что что-то не так, а именно, произошло нападение, которого никто не ожидал. Раздались стоны, предсмертные хрипы и панические крики. Орки заметались по стойбищу, толкаясь и сея еще большую панику. Один из воинов, осознав происходящее, вдруг дернулся к одной из юрт. Из оружия при нем был только боевой нож, никак не годившийся в данной ситуации. Ему нужен был лук и как можно скорее. Но осуществиться его намерением не дал чей-то меткий выстрел, опрокинувший его в пыль. Рядом с ним на землю упал ребенок, орошая землю кровью из раны в груди, такой же алой, как и у людей. Вот из юрты выскочил воин и тут же вскинул лук с наложенной на тетиву стрелой, однако замешкался, не видя, в кого стрелять. Все же накидки неплохо маскировали. Андрей решил не давать ему возможности рассмотреть тех, кто сейчас обстреливал стойбище. Выстрел оказался удачным. Правда, целился он в грудь, но дистанция была уже таковой, что разброс был весьма ощутим, так что пуля угодила практически в пах. Ну да и так сойдет. Орк переломился, схватившись за живот, и завалился на бок, свернувшись в позу эмбриона. «Яха!» Одновременно с этим криком вынесшийся из-за лошадей орк, которого так и не смогли вовремя обнаружить, спустил тетиву и стрела, метнувшись невидимой молнией, ударила в спину находившемуся рядом с Андреем инквизитору. Тот только глухо хекнул. Реакция сразу двух бойцов оказалась молниеносной. Вскочив на колено, они одновременно послали в нового противника по заряду. Орка буквально вынесла из седла от сдвоенного попадания. Разбираться что да как не было никакой возможности. Видя, что опасность миновала, Андрей вновь вскинул карабин и, поймав в прицел очередную жертву, спустил курок. Стрельба сегодня была на диво удачной. Орк, едва вступивший в отроческий возраст, крутнувшись, завалился на землю и немного прокатился в пыли. О сопротивлении никто больше не помышлял. Все, кто пытался или все же успел схватиться за оружие, были выбиты. Оставшихся обуяла паника. Переполошившиеся от панического шума лошади, наконец распознав чужих, поскакали в сторону шатров. Там их ловили оставшиеся в живых и, пренебрегая отсутствием седел, прыгали им на спины наметом и уносились вдаль, выходя из-под обстрела, спасая свои жизни. Еще немного, и в стане врага никого не осталось, кроме трупов и раненых, не способных спастись. Как и приказывал Андрей, его люди израсходовали только по одному магазину, но и это было весьма немало. Как-никак 270 прицельных выстрелов. Во вражеском стане валялось около 5 десятков убитых и раненых. «Джефф!» «Я, сэр!» «Контроль, только аккуратно!» «Да, сэр!» «Перезарядить карабины, арбалеты на изготовку! Помните, хороший орк, мертвый орк!» Услышав это, Андрей удивился аналогией с высказываниями на Диком Западе, в его мире. «Пошли!» При зачистке Андрей приказал использовать арбалеты. Карабины были основным их оружием, так что приходилось экономить воздух в баллонах, которые подкачать было негде. Если пули можно было бы отлить в походе, то насос был весьма громоздким сооружением, поэтому и остался в казарме. Сам Андрей присел рядом с Падре и перевернул его. Инквизитору помощь уже не требовалась. Стрела, выпущенная практически в упор, пробила кольчугу, и никакое качество стали не смогло спасти воина Господа от смертельной раны. Обнаружив, что Падре мертв, Андрей искренне вздохнул, мысленно оплакивая смерть Падре Томаса. Нет, отношение его к Инквизиции не изменилось, но, как выяснилось, в ней служили и вот такие, заслуживающие искреннего уважения. С другой стороны, он испытал облегчение, так как теперь вопрос о сохранении секретности отпадал сам собой, не требуя с его стороны никаких действий. Хорошо, что так. Не поднять руку на Падре, не отдать приказ решить проблему он не смог бы. Новак понял это только теперь, держа на руках труп Инквизитора, которого он искренне уважал. Контроль провели быстро и без эксцессов, если не считать того, что пришлось таки повоевать с волкодавами орков, бросившимися защищать добро своих бежавших хозяев. Как ни самоотверженно вели себя четвероногие друзья, расправились с ними быстро и безжалостно. Андрей также поучаствовал в контроле, перерезая глотки раненым оркам, но ни жалости, ни угрызения совести он уже не чувствовал. Просто резал, словно выполнял работу. Добив того самого орка, которому всадил пулю вниз живота, он заметил у него на поясе кошель. Вид этого кожаного мешочка ему что-то напомнил, а в частности, инквизитора, потрошащего имущество убитых орков. Он срезал его и высыпал содержимое себе на ладонь. Там было несколько серебряных монет, пара золотых, стеклянные шарики, какими частенько забавлялась детвора в людских поселениях. Но привлекла его особое внимание одна золотая монета. Достоинством она была примерно равна цехину, но отличалась от него. С одной стороны, на ней был изображен орел, очень похожий на орлов, украшавших штандарты легионов Древнего Рима. Во всяком случае, на те, что он видел в фильмах. А вот на другой стороне было изображение орочьей головы с головным убором, напоминающим таковой у фараона Древнего Египта. До сих пор Андрею казалось, что он уже видел все имеющиеся в обращении монеты, но вот как выяснилось, нет. Новак все еще задумчиво рассматривал монету, когда к нему подвели мужчину лет 30, одетого на манер орков, в кожаные штаны и такую же куртку, не имеющую пуговиц и не сходящуюся на груди. Эдакая легкая повседневная одежда. «Где вы его нашли?» «Так в шатре вождя, валялся в постели», улыбаясь не без хитринки, доложил Рон. «Где?» «Ну, на шкурах, если вам слово «постель» не нравится». «Сэр, если вы позволите, я все объясню». «Конечно, объяснишь, только позже. Джефф, немедленно организуй отлов лошадей. Боюсь, что нам придется пересаживаться на орочьих лошадок. Нам нужен хороший отдых, а времени у нас нет». «Да, сэр». «Рон, распорядись, чтобы не рыскали в поисках добычи. Она нам без надобности. Все сжечь». «Да, сэр». «Теперь ты. Кто таков, как здесь оказался?» «Так Брэд Бурс, конный лучник патрульного отряда Виктории, попал в плен 3 года назад. А где остальные?» «Кого побили, а кого продали в Южную Империю». «Куда?» «А вот туда», – махнул он в ответ на вопрос Андрея по направлению к югу. «Так, вопросов, похоже, прибавится». «А инквизитора своего не боитесь?» «Ты, я гляжу, совсем распоясался». «А чего мне опасаться-то? Если бы эта курва меня не связала, позабавиться ей захотелось, видишь ли, то я дал бы дёру с орками. А так, что ж, конец один». «Наш инквизитор погиб в этом бою», – задумчиво проговорил Андрей, глядя на своего собеседника. «О как! Значит, поживем немного». «Объяснить все можешь? А то я ни черта уже не понимаю. Ты серьезно сбежал бы с орками, если бы не был связан?» «А то! Оно, конечно, унизительно жить рабом-то, но все лучше, чем гнить в земле. Да и не больно-то тяжко в рабах у орков. Все. Андрей перестал что-либо понимать. Орки – исчадия ада, враги рода человеческого, порождение сатаны, но, как выясняется, лучше быть рабом этих самых орков, чем освобожденным своими собратьями и вернуться в лоно церкви. Андрей внимательно всмотрелся в своего собеседника и ясно увидел на открытой груди медный крестик. Все. Занавес. Мыслей, как всегда, куча, вопросов в вагон, ответов нет. «Ты хочешь сказать, что если бы был жив наш инквизитор, то первое, что он бы сделал, так это убил бы тебя?» «Ну, может, и не сам, но приказ отдал бы». «Ясно». «Как раз ясности-то и не было, но говорить что-либо было нужно». «А что это у тебя? Крестик?» «Так как при крещении надели, так и ношу». «А орки?» «А что орки? Они со всем уважением к чужим богам. К чему их-то гневить? Главное, хулу на их богов не возводи, а в своих веруй». «Сэр, а что это ваши люди все жгут?» Перевел разговор в другое русло освобожденный. «Мы здесь не за добычей. Нам еще нужно разорить несколько поселений». «Хотите отвлечь орков от похода?» «Ты сообразительный». «Да уж дураком никогда не был. Да только как вы собираетесь продолжать поход? Люди-то ваши едва на ногах держатся». «Выбора у нас нет». «Ясно». «Сэр, а позвольте мне заглянуть вон в ту урту». «Куда заглянуть?» «Ну, в урту. Они так свои шатры называют». «Зачем тебе?» «Пока буду объяснять, ваши люди подпалят ее. И мне туда больше не надо будет». «Ладно, Яков». Гигант, как всегда, крутился поблизости от своего сюзерена. «Проводишь, Брэда?» «Слушаюсь, сэр». Усталости как не бывало. Нет, полного восстановления сил не наблюдалось. Мало того, глядя вокруг на своих людей, он видел их посеревшие от утомления лица, и только глаза горели лихорадочным огнем, а в движениях угадывались четкость и сила. Сколько же еще непознанного в этом мире, и как непросты, оказывается, орки. Как оказалось, спасенный Брэд стремился попасть в урту, как все же название местного жилища было созвучно юрте в его мире, местного знахаря. Оттуда он вышел с мешком средних размеров, скорее с торбой, в котором оказался какой-то темно-коричневый порошок. Как объяснил Брэд, это был порошок перемолотых черных зерен, растущих где-то на юге и стоящих весьма недешево. Взвар из него, как утверждал спасенный, обладает весьма странной особенностью, взбадривая и прогоняя усталость. По запаху порошок очень напоминал Андрею кофе. Он никогда не был особым почитателем этого напитка, но, почувствовав запах, словно получил привет из далекого-далека. Рот тут же наполнился тягучей слюной. Действуя быстро, Брэд вскипятил в казане воды и всыпал в него пару горстей этого порошка, а когда взвар был готов, первым отпил кружку этого варева. Андрей также безбоязненно взялся за кружку, хотя он и не любил кофе без сахара, но соблазн был велик. По вкусу напиток также был один в один, как кофе, но на этом схожесть заканчивалась. После первого же глотка Новак почувствовал, как по жилам заструился огонь. Нет, напиток не обжигал и не имел эффекта алкоголя, все было совсем иначе. Усталость словно вытекала из организма вместе с током крови, которая, казалось, побежала быстрее. Голова тут же прояснилась, липкая противная усталость словно спала, как сброшенная одежда. Вскоре по всему телу разлилась истома, как будто ты только что проснулся после долгого и здорового сна. В общем, объяснить сложно. Если говорить проще, то напиток обладал просто ошеломляющим тонизирующим эффектом, взбадривая ничуть не хуже допинга. Как следовало из объяснения Брэда, при помощи этого напитка можно поддерживать силы в течение 4 суток. Если употреблять его утром и вечером, то на 4-е сутки употребляющий его впадал в долгий беспробудный сон. «И сколько потом спишь?» – поинтересовался Андрей. «А сколько ден потребляешь, столько и спишь. Только потом еще раза два постолько ходишь к вёлой, как с похмелья. Орки потому и не любят особо потреблять его. Но как крайнее средство имеют в запасе. Ведь разное бывает-то». Вот так и вышло, что взбодрившийся отряд двигался на свежих трофейных конях к следующему поселению, дорогу к которому указывал бывший пленник. Своих коней и тех, что остались лишними, пустили под нож, чтобы оркам не достались. До скотины, оставшейся без присмотра, доберутся волки, уж эти-то своего не упустят, хотя, конечно, многовато их для волков. Тем не менее, один рот они по миру уже пустили. На очереди был следующий. «Ты как в плен-то попал?» – продолжил расспрос Брэда Андрей. Двигаясь бодрой рысью, говорить было не очень удобно, но выбор не особо богат, а любопытство его уже одолевало до зубной боли. «Известно как. Патрулировали степь, да в засаду попали. Мы, как обычно, попытались в отрыв уйти. Да не тут-то было. В клещи зажали. Ну, я стрелу в грудь и словил». «Упал с коня и сознание потерял», – ухмыльнулся Андрей, почему-то вспомнив основную мотивацию попадавших в плен в годы Великой Отечественной. «Сознание-то я потерял, да только не от падения, а от раны». «И тебя не добили?» – искренне удивился Андрей. «Было чему удивляться. Ранение в грудь даже в его мире было весьма тяжелым, часто имевшим летальный исход. Что уж говорить про этот мир, где медицина была в зачаточном состоянии, а раны не в пример более травматические. Так что орки всех имевших тяжелые ранения попросту добивали». «А зачем меня добивать?» – искренне удивился Брэд. «Если бы дело было на территории маркграфства, то тогда оно может и... Но мы-то были в дикой степи, и опасности для них никакой. Люди очень дорого стоят, особенно молодые девушки. Зрелых оно, конечно, тоже не задешево продают, но молодые, что девки, что парни, очень дороги. Работорговцы не скупятся. За молодого крепкого раба полсотни толов отсыпают. За девку так и все 70, а то и сотню. Вот меня и выходили». «Что за толы?» «Так монеты ихние». Андрей извлек из своего кошеля монеты, отобрав ту самую странную монету, протянул ее Брэду. «Это?» «Ну да, толы есть». «Так они что же, монеты чеканят?» «Нет, степняки не чеканят. А вот Южная Империя, те да». «Что за Южная Империя?» Конечно, немного нелепо в их ситуации задаваться вопросом о существовании какой-то империи, но любопытство было выше. Даже риск остаться в этой степи навеки не мог повлиять на него. «Я не больно-то много знаю. Давай по порядку, что знаешь». «Знаю, что на юге есть Южная Империя. Орки ее так и называют. Знаю, что там рабы из людей очень дорого стоят, так как хотя они и почитают нас животными, но животными разумными, а потому там считается престижным иметь рабов-людей. Вот, пожалуй, и все. Да, еще они покупают у степняков соль, что они на озере добывают. Торговцев-то южных к озеру не пускают, так те вынуждены ее у степняков покупать чуть не по весу серебра». «А почему тебя не продали?» «Да все это курва». «Не, баба она, конечно, справная и в постели огонь, да только больно уж ненасытная». «Ты о ком это?» «Да к жене военного вождя. Она-то меня и выходила. Лечил-то их знахарь, но она ночами не спала, все за мной ходила, целых 3 месяца». «Жена вождя?» «Ну да». «А когда я встал, вождь хотел меня продать, правда, сначала откормить, чтобы в тело вошел». Так Гырна, ну, жена его, воспротивилась и скандал закатила. Мол, она ничем не хуже имперских дворянок и хочет иметь своего раба для наслаждений. Все, я запутался. Вождь сам предоставил своей жене мужика, чтобы она рога ему наставляла. Да не считают они нас за мужиков. Так, игрушки. Они от нас понести не могут, а потому с нами они просто забавляются. А какой любящий муж не станет баловать свою женушку? Но ведь орки почитают нас за деликатес исключительно в плане пищи. С чего бы это? Им что, мяса не хватает? Они вообще человечину не едят. Не понял. Не, ну лесные орки человечинку очень даже уважают, но степняки не едят своих врагов, так же, как и имперцы. Мало того, они ненавидят лесовиков за эту привычку. Те тоже вроде как едят не просто так, а ритуал какой-то совершают, по вере своей. И, кстати, едят не только людей, но и убитых орков. Но мне говорили... «Сэр, откуда вы?» «Из Йорка». «А в степи давно?» «Полгода». «Тогда понятно», – удовлетворенно кивнул Брэд. «Там орки даже павших на поле боя в котел пускают, если время есть, конечно. Вы здесь поселение после набега видели?» «Нет», – пожал плечами Андрей. «А здесь все мертвые остаются там, где их убили. И их потом просто хоронят. Северные орки добивают раненых, степняки только стариков. Даже тяжелых пытаются вывести и выходить. Если возможность есть, потому как они – их добыча. Только если раненый может стать инвалидом, его убивают, потому как такого никто не купит». Три орочьих стана были выжжены за двое суток. Без жалости, сомнений и сожалений. Ни о какой добыче никто и не помышлял. Все просто предавалось огню. Единственное, что забирали люди, это свежих лошадей, так как чудесный взвар на лошадях никто и не думал применять. Во-первых, никто не знал, как он подействует на животных. А во-вторых, и в самых главных, в этом просто не было необходимости. После каждого налета они захватывали достаточное их количество, а раз так, то и пробовать незачем. Однако на людей было даже взглянуть страшно. За этот непродолжительный срок они успели осунуться и посереть так, словно несколько месяцев работали на рудниках при плохой кормежке. Поначалу они хоть как-то питались, но совсем скоро пища просто перестала лезть в глотку, организм сжигал собственные запасы. Но это никак не сказывалось на действии напитка. Он продолжал свое дело, люди по-прежнему были бодры и полны сил. Андрей даже представить себе боялся, какова за это будет расплата, когда начнется откат. Впрочем, до этого еще нужно было дожить, а вот выжить-то он и не надеялся. Теперь уже нет. И все его люди теперь осознавали, что идут в последний и решительный. Того, что они творили, им никто не простит, ибо уже как минимум 300 орков жаждали только их крови, лишившись всего своего имущества, а многие – близких и родных. Андрей не раз и не два спрашивал себя, а нужно ли ему это. Он ведь хотел просто выжить до весны, и как только закончится срок службы, уехать домой к семье. Дома у него своего пока не было. Пока он просто арендатор. Но семья уже была, причем был сын, которого он хотел иметь всю свою сознательную жизнь, и которого так ни разу и не видел. Была жена, которая так внезапно появилась в его жизни, но успела стать родной, словно прожили они вместе не один год. Теперь он имел средства для того, чтобы у них появился свой дом. Иными словами, у него было все, чтобы просто жить и достойно встретить старость. Так нужно ли ему то, что он делал сейчас? Каждый раз, когда он задавал себе этот вопрос, ответ был однозначным. Нужно. Поступил он иначе, никогда не простил бы себе такого малодушия. А у него в жизни были ситуации, когда он давал задний ход, и не потому, что так складывались обстоятельства, а просто из-за проявления слабости. Да что там, он попросту трусил. С большинством тех, перед кем Новак проявлял трусость, он в своей жизни так ни разу и не встретился, но помнил их до сих пор. Странно все же. Много раз случалось и совершенно обратное, но большинство этих случаев просто стерлись в памяти. А вот те, когда он пасовал, помнились ярко и четко, словно случилось это только вчера. Вспоминая это, он непроизвольно сжимал кулаки, скрежетал зубами, и готов был порвать самого себя, потому что ни ненависти, ни злости на тех своих противников он не испытывал, а себя презирал. Тогда на кону стояла только его гордость, сейчас – человеческие жизни тех, с кем он служил бок о бок. Нет, он не мог оставить их. Даже если крепость уже пала и все они погибли, это не имело никакого значения, так как оставались люди – жители Маркграфства, которые могли погибнуть, пойди Орда дальше. Он должен был вернуть ее обратно в степь, даже если ценой этому будет его жизнь. Ему не хотелось умирать, но если уж это случится, то хотелось бы, чтобы совесть его была чиста. Им овладело неистребимое желание сделать все, что в его силах, даже если он сгинет в безвестности и его кости растащат по степи падальщики». Если погибнуть, то не просто так, а с чувством собственного достоинства. Он много раз смеялся над подобными высказываниями, но вот здесь эти слова никак не выглядели смешными, а обрели смысл. Глядя на своих дружинников, он видел в их взглядах такую же решимость идти до конца. Там, в прошлой жизни, таких он встречал мало. Народу видел много, в тысячи раз больше, но людей неизмеримо меньше. Людей, готовых рискнуть своим благополучием. Людей, готовых умереть для того, чтобы жили другие, которых они и в глаза не видели, только потому, что они считали себя мужчинами и почитали это своим долгом. А ведь все они имели семьи. «Сэр?» «Слушаю тебя, Джефф». «Нам осталось 2 дня. После этого с нами справится и ребенок». «Думаю, с нас хватит и хищников. Перегрызть глотку человеку, лежащему без памяти, много умений не надо». «Может и так, да только, сдается мне, орки найдут нас гораздо быстрее». «Ну, может и так. Ты хочешь что-то предложить?» «Как вы думаете, орки бросятся на наши розыски?» «Сомневаюсь. Дело к зиме, а торговцы ни летом, ни осенью так и не появились». «И что?» «Да ничего, если не учитывать того, что у орков с зимними припасами слабовато. Товаров-то у них скопилось достаточно. Мы вон даже умудрились освободить 5 десятков людей из полона, взятого в этом году. Они их так и не продали». «Не совершили ли мы ошибку, отправив их одних в Викторию?» «Не думаю. Отправились они в противоположную от нас сторону, а орки будут охотиться за нами. Оставь мы их, и шансов не осталось бы ни у нас, ни у них. А так надежда есть. Хоть и малая, но есть». «А инквизиторы?» «Ничего они им не сделают. Они не Бред, ни языка орков, никаких либо свидетельств существования Империи они не знают. Все 3 месяца они провели в кандалах, разве только кормежка была хорошей. Но да это объяснится просто. Кому охота, чтобы скотина похудела, а в котлы пошли кости? Нет, инквизиция их не тронет. Но зато мы теперь знаем, почему орки пошли в набег». «И почему?» «Лето было засушливым, кормов мало, много скота пало, в особенности молодняка. Торговцы не появились, орки встали перед дилеммой – либо голодать, либо съесть практически всю скотину, а это для них сильный удар. Либо начать междоусобицу, что также не очень хорошо, либо пополнить недостающее продовольствие в набеге на территорию людей». «Вы думаете, что они затеяли поход именно из-за продовольствия?» «Им нужно зерно. Если его не привезли торговцы, то нужно взять его у людей. Большой поход – это большие потери, а на это кочевники могут пойти только в крайнем случае, потому как их не так-то и много, и они к тому же постоянно враждуют между собой. Вспомни, что говорили старожилы. Орки редко отправляются в большие набеги. Поэтому-то в крепостях и наблюдается некомплект воинов. Будь такие набеги частыми, гарнизоны укрепили бы». Но этого нет. Почему? Да потому что для того, чтобы гоняться за маленькими бандами, вполне достаточно и этих сил. Значит, мы напрасно затеяли эти набеги на их стойбище. Почему же зря? Минимум 3 сотни орков уже рыщут по степи, разыскивая нас. Возможно, к ним присоединился еще кто-то. Но я сомневаюсь, что все войско снимется и пойдет в степь. Для чего же тогда мы затеяли все это? Вначале я не знал всего того, что знаю теперь. Тогда все это выглядело логичным. А сейчас мы знаем, что они стоят перед дилеммой. Либо голодная зима, либо риск, что люди сожгут их поселение. Так что, скорее всего, от основного войска отделятся не больше 500 орков. Ну, может, 700. Откуда такая уверенность? Мы движемся вдоль границы людей и орков, не уходя вглубь их территории. Так что на наши розыски бросятся только орки из приграничных поселений. Остальные решат, что их стойбище в безопасности. Нужно сделать что-то такое, что заставило бы всех орков броситься на наши поиски. Но... «Поджечь степь!» – неожиданно вклинился в их разговор подъехавший Бред. «Не понял?» «Прошу прощения, сэр, я случайно услышал, о чем вы говорили». «Я не об этом. Причем здесь поджог степи?» «Орки казнят даже за неосторожное обращение с огнем, если происходит пожар. А уж какая кара ожидает за то, что кто-то специально подожжет степь, я и представить не могу. Объясни. Ну, я-то не только для удовольствия был. В перерывах я помогал управляться по хозяйству. Так что меня настрого предупредили, чтобы я был аккуратен с огнем. Ведь если случится пожар, то множество бед приключится. Много мелкой дичи погибнет. А что не погибнет, сбежит от огня и далеко. А значит, охоты не будет. Но главное не это. Могут выгореть поселения. Скот, испугавшись огня, также взбесится и даст дёру. Но даже если и не так, орки-то кормов, как мы, не заготавливают. Их скотина круглый год пасется. Степняки просто откачевывают в места, где снега поменьше. А если пройдет огонь, то до весны кормов вообще не станет. Уже почти неделю стоит сухая погода. Трава высохла, ветер северный. Значит, если мы подожжем степь, то... То за нами станет гоняться каждая собака в степи. А войско орков распадется само, потому как огонь может разойтись далеко. Они бросятся к своим домам, как ошпаренные. Но не все. Не меньше половины, как я думаю, начнут вылавливать нас. Но ведь огонь может остановить и ручей, и река, да просто овраг с лысым склоном или чахлой травой. Или также небогатые травой солончаки. Так что выгорит-то, конечно, большая территория, но не настолько много. Ага. А кто скажет точно, что мы не переберемся через речку и не устроим пожар дальше? Орки, они, конечно, в степи охотники знатные, но погоня-то может затянуться. А тогда мы дел наделаем. Нет, точно вам говорю. Если устроим пожар, то все орки бросятся нас ловить. Потому как взбесившуюся собаку нужно убивать сразу, а для них мы как раз и станем бешеными псами. Но тогда нам уже не выжить. Андрей с Джеффом переглянулись, и Новак увидел в глазах своего десятника решимость идти до конца. Это был выход. Все так же пристально глядя в глаза друга, Андрей медленно кивнул и, получив в ответ зловещую улыбку, сам улыбнулся не менее зло. Джефф одним плавным движением стек на землю и, опустившись на колено, тут же чиркнул мгновенно оказавшимся в его руках кресалом. Пучок сухой травы полыхнул словно факел. Огонь, подхваченный ветром, начал расползаться в стороны, больше забирая на юг, вглубь орочьих земель. «Ну что, теперь все зависит от того, насколько мы окажемся быстрыми». «Да, сэр». «Тогда вперед».